Глава 15. Выйдя из кабинета, Марианна с Зоей пошли вдоль колоннады, над которой располагалась библиотека. 12 старых мраморных колонн позеленели от времени и покрылись трещинами, напоминающими вены. На обеих женщин то и дело падали длинные тени. Марианна обняла Зою за плечи. «Милая, ты в порядке?» «Я не знаю». «Думаешь, Тара тебе лгала?» «Не знаю», — расстроенно повторила Зоя и вдруг застыла на месте. Из-за колонны неожиданно вышел мужчина и преградил им путь. «Привет, Зоя!» «Профессор Фоска?» Судорожно вздохнув, пробормотала та. «Как ты? Все хорошо?» «Даже не верится, что такое могло случиться. Я потрясен». Марианна отметила у него американский акцент. Казалось, Фоска искренне огорчен и взволнован. «Бедняжка», — продолжал он. «Зои, мне очень жаль. Ты, наверное, убита горем». Он протянул к ней руку, и Зоя непроизвольно отпрянула. Видимо, от профессора, как и от Марианны, не укрылось ее движение. Смутившись, Фоска озадаченно взглянул на Зои. «Слушай, я сейчас перескажу тебе то, что уже говорил инспектору. Важно, чтобы ты узнала это от меня». Фоска обращался исключительно к Зое, игнорируя ее тетю. Между тем Марианна придирчиво его рассматривала. Профессор был гораздо красивее и моложе, чем она представляла. Высокий мужчина атлетического телосложения, лет 40, одетый в черный пиджак, который по обыкновению носят студенты и преподаватели Кембриджа, и рубашку на выпуск. На шее болтался небрежно повязанный галстук. Фоска явно предпочитал черный цвет. На лице с выступающими скулами выделялись выразительные черные глаза и аккуратная черная бородка. Длинные темные волосы были забраны в узел на затылке. Во всем его облике сквозило что-то байроновское. «Дело в том, что я, возможно, был старый чересчур резок. Уверен, Зои, ты нисколько не сомневаешься в правдивости ее слов, но последнее время у Тары очень плохо обстояли дела с успеваемостью. Как я ни старался ей помочь, она безнадежно отстала от остальных, не посещала занятия и совсем не выполняла заданий. Не знаю, что мешало ей учиться. Наркотики или проблемы в личной жизни. Но она не справилась с программой. Мне пришлось вызвать ее на откровенный разговор и сообщить, что если она не пересдаст все экзамены и зачеты за прошлый год, я вынужден буду поставить вопрос об ее отчислении». Профессор Фоско удрученно опустил голову. Тара впала в истерику. Стала кричать, что отец ее убьет. Умоляла меня передумать. Потом сменила тактику и начала угрожать тем, что погубит мою карьеру и сделает так, что меня выгонят с работы. Он вздохнул. «Наверное, этого она и добивалась, когда с тобой говорила. Вся эта ложь о том, что якобы я сплю с ней. Явная попытка испортить мою репутацию». Фоска понизил голос. «Я ни за что не стал бы вступать в интимную связь со студентками. Это подло. Тебе известно, что я очень хорошо относился к Таре, и мне было больно слышать о ее обвинениях». Марианна вынужденно признала, что речь Фоски звучит убедительно. Не похоже, чтобы он врал. Наоборот, все указывает на то, что сказанное им — правда. Тара не скрывала, что боится отца. Зоя, гостившая в их усадьбе в Шотландии, утверждала, что папа Тары — суровый, деспотичный человек. Марианна могла вообразить, как бы он повел себя, узнав, что дочь не получила зачет. Ничего удивительного, что неизбежная перспектива во всем признаться повергла Тару в ужас и отчаяние. Марианна взглянула на племянницу, желая увидеть ее реакцию. Та с беспокойством и смущением уставилась в пол, и непонятно было, какое впечатление на нее произвели слова Фоски. «Теперь тебе известно, что произошло на самом деле», — продолжал профессор. «Сейчас важнее всего помочь полиции поймать убийцу, кем бы он ни был. Я посоветовал им допросить Конрада Эллиса, того парня, с которым спуталась Тара. По-моему, он отвратительный тип. Зоя промолчала. Фоска вопросительно посмотрел на нее. Зои, мы ведь все прояснили? Видит Бог, у нас и так забот полон рот. Не хватало еще, чтобы ты в чем-то меня подозревала. Зоя подняла глаза на профессора и опустила голову. Да, все нормально. Отлично, произнес Фоска, хотя такой ответ его явно не устроил. Мне пора. Увидимся позже. Держись. Впервые за время разговора, удостоив Марианну взглядом, он кивнул ей и, повернувшись, скрылся за колонной. В наступившей тишине Зоя тихонько вздохнула. «Ну, что будем делать?» Марианна на мгновение задумалась. «Я поговорю с Конрадом». «Ну как? Ты же слышала, что сказал инспектор?» В этот момент Марианна увидела идущего по двору в направлении деканата Джулиана Эшкрофта и улыбнулась. «Есть идея!»